Глава 55. «Нет, нет, нет!» Я в ужасе смотрела на уже знакомые мне ворота. «Ты не можешь меня оставить здесь!» Мы приземлились в родном городе всего несколько часов назад, и как только шасси коснулись посадочной полосы, наша сказка закончилась. «Так надо, Есения!» — говорил барон спокойно, словно с ребенком. «Что значит «надо»? Для чего?» Я постаралась вычеркнуть из памяти те несколько отвратительных дней, что я провела в этой клаке зла и разврата. Стоило вспомнить агрессию жителей этой общины и похоть, которые были буквально пропитаны стены их жилища, как горлу подкатывала тошнота. «Здесь ты будешь в безопасности», — серьезно проговорил барон. «В безопасности от кого?» Казалось, что тот мир, что я обрела, начал ускользать от меня, а сама я очутилась посреди ледяного океана и, куда бы ни посмотрела, напарывалась лишь на темные водные глубины. «Есения», — повернулся ко мне он, сев полубоком и взяв за руку. «Помнишь, я просил дать мне 1,5 месяца, чтобы разрулить все проблемы?» Вместо ответа я смогла лишь кивнуть, не чувствуя ни губ, ни языка, чтобы ответить. «Мы въехали на территорию, а значит, мне действительно придется встретить тех людей. На протяжении этого времени может происходить много всего, не очень хорошего. И я боюсь, что ты окажешься под ударом. Есть люди, которые захотят до меня дотянуться через тебя, потому что ты — моя ахиллесова пята. Чтобы разгрести все это дерьмо, мне нужно знать, что с тобой ничего не случится». «Тогда ты ошибся», — глухо проговорила я. «Все эти женщины, что живут там, кивнула на дом. Они меня ненавидят. И мужчины считают меня шлюхой, с которой можно делать все». «О чем ты?» — нахмурился он. «Если опустить момент, что Зора влюблена в тебя, Лауру ты трахаешь, несмотря на то, что у нее есть муж, а мама Алма не взлюбила меня с первого взгляда, то после того проклятого ужина ко мне приставал мужчина». «Кто?» — заиграл Драго желваками, а зрачки заполнили радужку, не оставляя ничего, кроме черноты. «Что ты с ним сделаешь?» Я не собиралась становиться причиной смерти даже такого мерзавца, как тот подонок, что пытался взять меня силой. «Просто назови имя, Есения». По позвоночнику стекла ледяная капля от предчувствия чего-то страшного. «Они тогда еще больше будут меня ненавидеть». «Они будут бояться тебя тронуть, и ты будешь в безопасности, вот что важно». И я ни на мгновение не сомневалась, что все будет именно так. «Жан...» вырвалось из меня. Драго кивнул. «Никто не посмеет тебя и пальцем тронуть». Не позволял мне прервать зрительный контакт барон. Я верила ему. Возможно, зря, но я хотела, чтобы каждое его слово оказалось правдой. «А тебя?» Стоило лишь представить, что одна из женщин посмеет до него дотронуться, и сердце летело в ледяную пропасть. «Ты и дальше будешь позволять зажимать себя в углу для того, чтобы трахнуть в рот другую?» Кровь кипела от ярости. Следы злости на лице барона исчезали, оставляя довольную усмешку. «О нет, куколка, с тех пор, как я попробовал твой ротик, другие мне не интересны». Улыбнулся он шире и положил руку мне на шею, притягивая к себе. «Поняла меня?» Спросил, находясь в нескольких сантиметрах от моего лица. «Ты моя, и мне не нужны другие женщины». «Хорошо». Облизала я пересохшие губы перед тем, как мужской рот прижался к моему, запечатав наш договор глубоким поцелуем. «Идем». Машина затормозила у высокого дома. Драго вышел первым из авто. Его охранник открыл мне дверь, и я вышла на улицу, вложив ладонь в руку любимого мужчины. Крепко держась за руки, мы, как и в прошлый раз, поднялись по ступенькам под прицелом множества глаз. «Я же предупреждала», — проговорила Алма. «В дом!» — кивнул ей барон. Недовольно сжав губы и сверкнув в меня глазами, Алма последовала за внуком в дом. Я чувствовала на себе колкие взгляды. Они щупали меня и жалили, а я шла рядом со своим мужчиной, высоко подняв подбородок и думая о том, что во мне растет его ребенок, и ради него я вытерплю все взгляды и перешептывания. Барон остановился посреди холла так, чтобы его видели все присутствующие. «Значит так». Обвел он взглядом каждого. «Есения — моя женщина. Прошу относиться к ней уважительно. Если кто-то считает, что это какая-то блажь, или через какое-то время на ее месте будет другая, говорю сразу, это не так. Она моя спутница по жизни, поэтому прошу уважать ее. Никакой агрессии, или тем более распускания рук в сторону моей женщины я не допущу. Хоть кто-то ее тронет пальцем, и тогда мы будем разговаривать уже иначе. Надеюсь, я ясно выразился. Он медленно переводил глаза с одного на другого и, наконец-то, замер на Алме. «Ясно», — недовольно ответила она, а у меня отлегло от сердца от понимания, что в этот раз я здесь совершенно на иных правах.